Наутро я покормил Лелю завтраком, сдал ее с рук на руки Татьяне и отправился навещать Николая Федоровича со странной фамилией Вернигора. Это для него Ольга Даренко везла из Москвы небольшую посылочку от каких-то дальних родственников. Судя по адресу, жил Николай Федорович не очень далеко. Я действительно дошел до его дома минут за 20. Домик был кукольно красив и ухожен, покрашен в белые и красные цвета. И сразу было видно, что хозяин — человек с нормально устроенными руками, которые растут из того места, из какого надо. Я вошел в калитку, поднялся на крыльцо и подергал ручку двери. Заперто. Обошел вокруг дома, заглядывая в окна. Но хозяина не обнаружил. Поиски Николая Федоровича в саду успеха тоже не принесли. Я решил ждать. В конце концов, пожилой человек далеко уйти не мог. Тем более с утра пораньше. В крайнем случае отправился на базар и вернется в течение часа. Я уселся за стол под навесом, точь-в-точь такой же, как во дворе нашего дома на Первомайской. С удовольствием закурил и принялся разглядывать растущие вокруг деревья. Так прошло минут 40. «Молодой человек», — послышался женский голос с улицы, — «вы, случайно, не Юрий?» «Нет, я не Юрий», — ответил я. «И кто же этот Юрий, интересно знать, сын? Тогда почему соседка не знает его в лицо?» «В первый раз приехал из другого города». «Вы не муж Леночки?» — продолжала допытываться настырная соседка. «Нет, я не муж Леночки, я просто жду Николая Федоровича по делу». Женщина подошла ближе и остановилась, ухватившись руками за забор. «Разве вы не знаете?» — спросила она каким-то изменившимся голосом. И мне сразу стало не по себе. Похоже, мой пацан с крылышками запустил свои пухлые пальчики в барабан и уже тянет наружу билетик, на котором написано слово, которое я очень не люблю. «Что я должен знать?» «Николай Федорович умер». «Когда?» «Вчера». «Мы вчера же телеграмму отбили в Мурманск. Там его дочка живет, Леночка. Она замужем за подводником. Я вот и подумала, что, может, это они уже прилетели. А вы кто же будете?» «Так никто. Зашел узнать кое-что. Да, видно, не судьба. А вы здесь рядом живете?» «Через два дома». «Вы хорошо знали Николая Федоровича?» «Ну как?» Женщина пожала плечами. «По-соседски ходили друг к другу. Если одолжить, что надо. Ну и вообще. Николай Федорович в одиночестве не скучал, компанию не искал. Все чем-то занят был. И по хозяйству сам управлялся. Он ведь давно уже вдовец. Отчего же он умер?» Спросил я. «Да отчего старики помирают? От старости? Сердце?» Врач сказал, остановилась. «Ему ведь уже за 70 было, чего же удивляться? А когда похороны?» «Ждем, когда дочка с мужем прилетят. Николая Федоровича в морг отвезли, так что как только дети приедут, так сразу и похоронят. Ой, молодой человек, а вы очень торопитесь?» «Да нет, куда мне торопиться, я на отдыхе. Знаете, я вас вот о чем попрошу. Мне надо в поликлинику сбегать на процедуру. Может, вы посидите здесь, покараулите. Вдруг Леночка с Юрой приедут. Так-то я каждые 10 минут в окошко выглядываю, чтобы их не пропустить. У них ведь даже ключей от дома нет. Приедут усталые, с вещами, и будут тут мыкаться, не знать, куда приткнуться. Я, конечно, записку вчера еще написала и к двери приколола, что, мол, ключи в доме номер 16. Но я смотрю, вроде нет уже записки». Она близоруко прищурилась и стала вглядываться в то место, где, по ее разумению, должна находиться записка. Но я уже подходил к двери, поэтому точно знал, что никакой записки там не было. «Ну что за люди? Вот скажите вы мне, что за люди?» — принялась она причитать. «Ну кому нужна эта записка? Так нет, ведь сорвали назло, чтобы другим напакостить. Так вы посидите? Если что, ключи у меня дома, 16-й номер. Вам сын отдаст». Посижу, успокоил я заботливую соседку. «Я мигом только процедуры приму и сразу назад». Женщина торопливо удалилась, а я остался сидеть во дворе